Леону вдруг сделалась очевидной, скрытая, лукавая Божья мысль относительно непристойности на прекрасной озерной земле черных водочных людей, а также покосившихся творений их рук. Леон мысленно укорил Господа своего за малую жалость к несчастным, ибо без Божьего участия люди уподоблялись растерзанным в ночи на дне ямы птицам. И Бог, устыдившись, принял участие в несчастных. С горы, на которую взлетела машина, окрестности просматривались, если не до Мартемьянова, то до Тепенева. В Тепеневе же, на желтой ленте дороги из воздуха, не иначе, потому что не тянулся за ней пыльный шлейф, возникла крытая продуктовая машина, героически преодолевающая ухаб. Таким образом, Господь явил водочным людям жалость через чудо или чудо через жалость. Но странно было, что люди, похоже, не сомневались в чуде жалости, тупо ожидая его к 4 часам на магазинном крыльце. Видать, не впервой. Теперь или он не сомневался, машина с водкой, вопреки всем мыслимым обстоятельствам, стремящаяся к пустому, затерянному среди Кунинского района магазину, есть неоспоримое доказательство как бытия Божия, так и особенного отношения Господа к русским. А еще с зеленой волшебной горы увиделся мост через ручей, как казалось сверху, вполне уцелевший после последних дождей. Он походил на решето, упавший меж берегами штакетник. Сквозь него можно было рассмотреть чистейшую, нерасчесанную в водорослях воду, камни на дне, черные тени рыб, божественные белоснежные лилии на зеленых тарелках листьев. Мостик был из тех, пред которыми, как пред знаменитым камнем в чистом поле, можно раздумывать вечно. Если повезет, проскочишь, но лучше, конечно, не пытаться. Довериться такому мосту было все равно, что довериться очередному генеральному секретарю, президенту, председателю кабинета министров или Верховного Совета, сумасшедшему сочинителю очередной экономической программы, грозящемуся в кратчайшие сроки вытащить народ из нищеты, втоптав его в нищету еще более лютую. Но и не довериться было совершенно невозможно, так как это был единственный мост на весь ручей. Не хочешь — не езди. «Оставайся здесь. Я один», — решил отец. Сел в машину, сдал назад и на скорости полетел через мост и как бы вместе с мостом, потому что кроме машины на другом берегу ручья оказались и доски, которых раньше там определенно не было. Мост таким образом сделался еще более воздушно-решетчатым, почти что несуществующим. Отец старательно приладил доски на место, опасливо посмотрел в небо. Христианское радужное копье к этому времени окончательно изничтожило змеи тучу, так что дождя в ближайшее время не предвиделось. Позвал Леона. Они медленно поехали по густому, сочащемуся зеленью лугу, едва угадывая в траве не то конную, не то звериную, не то человечью тропинку. Луг был полон жизни. Попискивали убегающие из-под колес мыши, сухо ударялись в ветровое стекло шубистые шмели, что-то несшие в лапках, упрыгивали прочь худощавые длинноногие зайцы. Над всем разливалось стрекотание кузнечиков, выше в небе недвижно держался черный коршун, похожий одновременно на крест и на распростертую на невидимой веревке рубаху. В этом можно было бы усмотреть очередной знак присутствия Господа, если бы только коршуны не летали где попало, а выстиранные рубахи уже не оставляли сушиться без присмотра на Руси святой, так как сердит сделался раздетый народ на исчезнувшие из магазинов рубахи. Негоже было подозревать Господа, что именно в такую черную, хищную, с когтями и клювом крылатую рубаху вознамерился он обредить всю Русь. Словно вставший из воды, с зацветшей как тина дранкой на крышах, таинственный град Китиж промелькнула берегом озера деревенька. «Пески!» — уверенно определил отец. — Почему пески? — спросил Леон. — Мужики сказали, — объяснил отец, — что сначала пески, потом зайцы. Петька писал, что обкладывает дом белым силикатным кирпичом и баню кирпичную ставит на берегу. Здесь ничего такого нет.